Глава 7. Здравствуй, милый дом. Молодой офицер в запыленном мундире резко осадил коня перед нашей группой. «Магистр Кнет, полковник ожидает вас! Надлежит явиться незамедлительно!» — торопливо сообщил он. Мастер Кларк кивнул офицеру и, повернувшись к одному из магов, коротко приказал. «Рамзан, остаешься за старшего!» После чего резко пришпорил коня. Колонна застыла на месте, ожидая дальнейших указаний. Как же быстро летит время. Уже середина осени. Воздух ощутимо похолодел. Дни стремительно укорачиваются. Хорошо бы гонка за драконом закончилась до наступления зимы. Перспектива бегать по заснеженным лесам и мерзлым полям меня совершенно не радовала. Скорее бы закончилась эта война. «Знакомая местность», — подумал я, разглядывая пожелтевшую листву на деревьях. «Я ведь проезжал здесь с Титом, когда отправлялся на свою первую охоту». Вскоре вернулся наш командир. Он выглядел сосредоточенным и серьезным. «Итак, судари маги, диспозиция такова», — произнес он громко, чтобы слышали все. «Через полчаса ходу мы выйдем на позиции, с которых увидим противника. А они, соответственно, увидят нас. Примерно за полмили от их лагеря мы перестроимся в боевой порядок, но атаковать не станем. Командование не желает вступать в битву. Это грозит большими потерями. Наша задача — продемонстрировать силу и вынудить стефанийцев отступить за границу. Магам быть в постоянной готовности отразить возможные дистанционные удары». Через час мы остановились примерно в полумиле к северу от вражеского лагеря. Свежий ветер с моря красиво развевал знамена, донося до нас тревожные крики неприятельских солдат. Чтобы лучше разглядеть происходящее, я взял в руки арбалет и припал к прицелу. Забавное ощущение. Впервые использую прицельное устройство, хотя пользуюсь химерой уже давно. Теперь я ясно видел, как по лагерю противника бегают офицеры, как торопливо выбегают из штабной палатки гонцы с донесениями. В стане врага явно царила паника, и я невольно ощутил удовлетворение, наблюдая за суматохой. Впрочем, стефанийцам было от чего тревожиться. Одновременно с нами, на западе и юго-западе, показались еще две крупные колонны наших войск. А с северо-востока быстро приближалась еще одна бригада. Прошел час в напряженном ожидании. Противник не решался атаковать, справедливо опасаясь, что из Вайриха им нанесут удар в спину. Я снова поднял арбалет, надеясь рассмотреть командующего вражеским войском. Как вдруг, мою руку крепко схватила Софи и почти прокричала мне в самое ухо. «Марк, смотри, он же великолепен!» «Кто великолепен?» — подумал я, опуская арбалет и оглядываясь по сторонам. — Да вон же, смотри! Она указала рукой в небо. Широко раскинув черные крылья, по небу величественно парил дракон. Неописуемый восторг охватил все мое существо. Сердечко застучало, как бешеное. Повелитель неба и земли медленно снижался с запредельной высоты. Я и Софи стояли как зачарованные, не в силах отвести взгляда от прекрасного и могучего существа. Дракон плавно снизился и завис примерно в сотне ярдов над войском Стефании. Внезапно он открыл пасть, исторгая поток ревущего пламени. Яркая огненная волна пронеслась над головами неприятельских солдат, заставляя многих в ужасе броситься на землю. Теперь на спине дракона можно было разглядеть всадника. Невероятно, как изящно может парить это огромное крылатое существо. Завершив последнюю петлю, дракон пролетел над армией Стефании, а затем и над нашими головами. В этот миг казалось, что до его хвоста можно дотронуться, если подпрыгнуть. Когда дракон оказался за нашими спинами, мы с Софи синхронно обернулись и увидели, как многие из наших солдат в страхе пали на колени. «Он великолепен», — повторила Софи, не отрывая взгляда от неба. «Она великолепна», — тихо поправил я. Какое-то время мы с Софи молча наблюдали, затем, как дракон плавно опускается на большой холм неподалеку. «Но ты и кобель! Ты что, на Тамерис пялишься?» — возмутилась напарница. «Софи, Тамерис и дракон — партнеры по фамильярной связи. Значит, этот дракон – самка. Стало быть, это она. Софи промолчала, обдумывая мои слова, а я задумался. А как правильно называть дракона-самку? Драконесса, дракониха или просто дракона? «Я думаю, дракоша», — с улыбкой ответила девушка. «И не ошибешься, и звучит мило». Пока мы с Софи обсуждали дракона, у врагов что-то произошло. Вперед выехал всадник, размахивая над головой зеленой тряпкой. «Что это они там делают?» — удивилась Софи. «Кажется, хотят переговоров. Достать зеленую ветвь в их положении непросто, поэтому они обходятся тем, что есть». Следом за гонцом появились еще двое всадников. Один в ярко украшенных доспехах, судя по всему, командир, и маг в яркой синей мантии. С нашей стороны вперед выдвинулись полковник Кальтенбруннер, магистр Кнет и еще один офицер, прискакавший от отряда, стоявшего на северо-востоке. Переговоры продлились недолго. Через прицел я мог разглядеть выражение лица вражеского военачальника. Он хмурился, поджимал губы и, судя по мимике, говорил что-то резкое. Наконец, стороны, обменявшись сдержанными кивками, разъехались обратно к своим войскам, и ожидание возобновилось. Делать было совершенно нечего, мы просто стояли и наблюдали за движением в лагере противника. Благо, погода стояла хорошая, и ждать было комфортно. Наконец, враг начал строиться в колонну. Одновременно начались перестроения в нашем войске, увеличивая количество солдат на левом фланге. Вскоре на землю полетело вражеское оружие и доспехи. Противник выполнял условия отступления на свою территорию. К вечеру разоружение завершилось, и колонна стефанийцев двинулась на восток. Наблюдая за этим зрелищем, я и не заметил, как рядом оказался магистр Кнет. «Марк, Софи, только что я получил бумагу, в которой сказано, что вам надлежит посетить отделение тайной канцелярии в Вайрихе и получить там дальнейшие инструкции. Судя по всему, ваше пребывание в рядах королевской армии закончено». Он протянул мне свернутую в рулон бумагу, затем положил руку мне на плечо и добавил: «Берегите себя, ребята. Удачи вам». Я коротко поклонился, искренне поблагодарил старого мага, и мы с Софи двинулись к воротам города. В городе началось оживление, вызванное снятием осады. Люди выходили из домов, всюду звучали радостные возгласы и смех. Приятная неожиданность ждала нас на площади сразу за городскими воротами. Жан и Клод, мои товарищи по памятной охоте на ночных тварей, вместе с отрядом Стива Холодного направлялись в мою сторону. «Марк, неужели ты?» — радостно воскликнул Жак, энергично пожимая мою руку. «Какими судьбами?» «Привет, парни. Я прибыл с армией. Осада снята. Вот теперь бегу узнать, как там мои друзья. А вы как здесь оказались?» «Работа нас сюда завела. Мы здесь по заказу сударя Конрада». «Купца?» — удивился я. «А что ему понадобилось?» «Захотел своей супруге Талиара сделать. Решил, так сказать, обновить супружеские отношения. Сам понимаешь, годы уже не те, страсть остыла», — с ухмылкой сказал Жак. «Ну да, ты же понимаешь, какие побочные эффекты у ритуала», — добавил со смешком Клод. «Уверен, что именно эти эффекты и были главной целью Конрада». Мы дружно рассмеялись. «Кстати, Марк, не хочешь представить нам свою очаровательную спутницу?» — поинтересовался Клод. Я немного смутился. «Прошу прощения, я так обрадовался, увидев вас, что забыл о приличиях. Знакомьтесь, это мой компаньон и напарница, маг Софи Покран. Софи, это мои друзья Клод и Жан. Мы вместе охотились на оборотней». «Волшебница и напарница? Марк, хороший у тебя...» Жан вдруг осекся и поспешно добавил, стараясь замять неловкость: «Доспех. Всегда себе такой хотел, да вот никак не успеваю заказать». Неловкую паузу, возникшую после слов Жана, прервал Клод. «Ладно, Марк, прости, мы действительно торопимся. Нам нужно как можно скорее отыскать наш отряд, а то это не просто в такой суматохе, сам понимаешь». Он наклонился ближе и, понизив голос, спросил: «Зои что-нибудь передать? Она вспоминает о тебе». Я почувствовал, как рядом напряглась София, и постарался ответить максимально спокойно. «Не ожидал встретить вас и ничего не подготовил. Просто передайте ей, что я часто о ней вспоминаю, и скоро обязательно пришлю артефакт, достойный ее талантов». Мы обменялись с друзьями крепкими рукопожатиями и попрощались. И я повел Софи в свою любимую таверну «Лоза и хлеб». «Подожди, Марк, ты же говорил, у тебя здесь дом. Почему мы тогда идем в таверну?» — спросила Софи, удивленно взглянув на меня. «Мой дом сейчас занят, я сдал его в аренду. Хотя позже обязательно навещу жильца и познакомлюсь с ним», — пояснил я. Хозяин таверны узнал меня не сразу, но когда убедился, что перед ним действительно Марк Мейс, широко заулыбался и даже предложил скидку. Я собрался снять две комнаты, но Софи неожиданно сказала, что нам хватит и одной, чтобы не тратить лишнего. Мы уже поднимались на второй этаж, когда из общего зала донесся знакомый голос. Я замер на месте, затем развернулся и вернулся вниз. У одного из столов, окруженный компанией веселящихся ополченцев, сидел мой друг Норман. Он был в легкой броне, при оружии, и совершенно не походил на того тихого и скромного парня, которого я помнил. «Хозяин, вина мне и моим друзьям!» — громко крикнул он, поднимая кружку. «Как же война меняет людей!» — подумал я с грустной улыбкой. Черты лица Нормана заострились, голос звучал уверенно и звонко, движения были резкими и энергичными. Я подошел поближе и спросил с улыбкой: «А меня вином угостишь?» Он окинул меня оценивающим взглядом и произнес: «Отчего бы и нет, славный воин! Только и ты не оставайся в долгу и поставь что-нибудь на стол». «Конечно, поставлю», — несколько удивленно проговорил я. Не такой реакции я ожидал от Нормана. Рядом со мной появилась Софи. Заметив ее, Норман расплылся в широкой улыбке и галантно произнес: «Присаживайтесь и вы, очаровательная сударыня. Позвольте представиться, Норман Янг Ан Линде, известный также как Норман Перо, к вашим услугам». Ополченцы стали отпускать шуточки в адрес привлекательной девушки. Но София, явно не желая выслушивать глупости, подняла вверх палец, и над ним вспыхнул огненный шар размером с мандарин. Реплики мгновенно стихли. Мужчины начали быстро трезветь. В наступившей тишине София спокойно спросила: «Марк, а это и есть твой друг, о котором ты мне рассказывал?» «Да, София, это он». Норман поднялся со скамьи, подошел ближе и прищурился, всматриваясь в мое лицо. «Марк?» — недоверчиво произнес он. «Не может быть!» Я шагнул навстречу, обнял друга и похлопал его по спине. «Да, это я, дружище. Неужели не узнаешь?» Норман отстранился и с серьезным видом произнес: «Скажи мне, незнакомец, зачем ты убил моего друга Марка Мейса и выдаешь себя за него? Всем известно, у Марка было смешное пузо и совершенно глупый взгляд, а у тебя вон какая жуткая бородища!» Но буквально тут же он рассмеялся и вновь бросился обнимать меня. «Невероятно, как ты изменился!» — восхищенно сказал он, когда мы наконец расселись за столом. «Это все благодаря Талиару. Да и ты тоже уже не совсем тот парень, которого я помню». Хозяин принес несколько кувшинов вина, и я заказал много еды, ведь мы с Софи не ели с самого утра. Под вино и закуски мы с азартом начали делиться историями о своих приключениях. Софи быстро прониклась симпатией к Норману и с удовольствием дополняла мои рассказы. Товарищи Нормана больше слушали, смеясь и выпивая. «Значит, у тебя теперь есть прозвище Норман Перо Гарпии. И где же мой подарок? Что-то я его не вижу», — поинтересовался я, когда Норман стал хвастаться своими коммерческими успехами. Друг неожиданно смутился, потупил глаза и тихо произнес: «Тут такое дело, Марк. Пера больше нет». «Куда же оно делось?» «Я носил его на шляпе, а потом и на шлеме, как талисман. Когда я впервые вышел с ним на стену, ребята предупредили меня: сними его, станешь главной мишенью. Я не поверил, а зря». Он замолчал, и по лицам его товарищей пробежали ухмылки. «И что случилось дальше?» подтолкнул я рассказ. Во время второй атаки стен, как только я появился, в меня полетели стрелы со всех сторон. Некоторые пролетели мимо, некоторые отразил кинетический щит, а одна перебила перо. В общем, я теперь Норман без пера. Он замолчал, тяжело вздохнул, отпил из бокала и с надеждой посмотрел на меня. «А скажи, друг, у тебя есть еще одно перо?» «К сожалению, нет», — рассмеялся я. «Было, но я и его сломал, и выбросил». «Эх, даже не знаю, как теперь вести дела без пера», — сокрушенно проговорил Норман. «Без пера, зато с целой головой. Радуйся, что стрела ниже не пролетела». Мы еще поболтали о всяком, и я спросил. «А что с семьей Брейвс? Знаешь что-нибудь о них?» «Сударыня Марджери с младшим сыном Тимми уехала гостить к Джорджу в Мальм еще до осады. Со Стивом я часто на стене пересекался. Он тоже в ополчение вступил. Но во время одного из штурмов ему прилетела стрела в руку. Его подлечили, но, говорят, рука до сих пор полностью не восстановилась». «А что же его Лидия не исцелила?» — спросил я. И в этот момент внутри все похолодело, так как в голову пришел ответ на этот вопрос. Дрогнувшим голосом я задал еще один вопрос. «Что с Лидией?» Норман опустил глаза, шмыгнул носом и ответил, глядя в столешницу. «Она ушла из города где-то через месяц-полтора после тебя». «Как ушла? Куда? Зачем?» «Я не знаю точно, Марк. Говорят, связалась с какими-то искателями приключений. Я пытался поговорить об этом с сударыней Марджери, но она тогда разрыдалась, и все, что я смог понять, она винит в этом тебя». После такого продолжать застолье уже не хотелось. Сославшись на усталость, я попрощался со всеми и поднялся в свою комнату. На прощание Норман, уже стоя у выхода, хмуро произнес. «Марк, есть еще кое-что. Давай встретимся завтра в полдень здесь». «Хорошо, до завтра». Усталость действительно была огромной. Оказавшись в безопасности, почти дома, я вдруг почувствовал, как напряжение, державшее меня в тонусе всю войну, резко отступило. Теперь уже не было ни сил, ни желания что-либо делать. Новость о пропаже Лидии добавила тягучей тоски, отодвинув радость от победы куда-то на второй план. Едва хватило сил зайти в купальню, после чего я бездумно рухнул на кровать, тупо уставившись в потолок. Вскоре в комнату вошла Софи. После купальни она вновь надела мою рубаху, подошла к кровати, присела на край и внимательно посмотрела на меня. «Ну и чего ты тут раскис?» «Устал просто». «Нет. Ты тут мне говорил пару дней назад, что если вдруг ты начнешь дурить, то сказать тебе об этом. Так вот, сейчас твое поведение явно неадекватно». «Это почему еще неадекватно?» — возмутился я. «Потому что тот Марк Мейс, которого я знаю, столкнувшись с проблемой, обычно собирается, анализирует, придумывает план и действует, а не лежит на кровати, предаваясь меланхолии». Я молчал, обдумывая ее слова. А София оценивающе смотрела на меня. Затем она слегка улыбнулась и иронично произнесла. «Скажи-ка мне, незнакомец, зачем ты убил моего друга Марка Мейса и теперь выдаешь себя за него?» Я рассмеялся, привстал и слегка обнял ее. «Спасибо, София, полегчало. А скажи, я для тебя просто друг или уже кто-то другой?» Задал я вопрос, который следовало оставить неозвученным. Но уж очень сильно изменились наши отношения. Несмотря на все слова, это уже не просто снять стресс по-товарищески, а нечто большее. София вздохнула, помолчала несколько секунд и сама спросила. «А кто такая Лидия?» А вот и первая сложная тема в наших взаимоотношениях. Очень хотелось отшутиться или перевести разговор, но я, подумав, решил, что надо отвечать честно, и рассказал все, начиная с наших общих детских игр. Я и сам не ожидал, что она настолько важна для меня. Всегда думал, что просто подруга, а когда услышал, что ее нет, чуть с ума не сошел. Закончил я свой рассказ. «Понятно. А ты с ней спал?» — спросила она задумчиво. «Нет». Наступило молчание на несколько минут, и София вновь спросила. «А кто такая Зоя?» «А вот и вторая сложная тема. Но сказал А, придется говорить и Б». Когда я закончил, Софи вдруг покраснела и тихо уточнила. «И что, близость с ней была настолько хороша, что когда ты рассказывал, у тебя едва ли не слюна капала?» «У нее же Толиар», — пожал я плечами. «А, ну да. И как же ты осмелился так близко сойтись с менталистом? Она же видела тебя насквозь». «А я ей доверял. И знаешь, это совсем не страшно, доверять человеку, когда он уверен в себе. Впрочем, ты и сама сейчас видишь меня насквозь. Я ведь ничего от тебя не скрываю». «Почему?» «А какой смысл врать или приукрашивать? Рано или поздно все равно все откроется. И к тому же, я тебя очень уважаю, чтобы оскорблять ложью». «Тогда скажи мне, если мы вдруг встретимся с одной из них, как ты поступишь?» «Не знаю, София. Пожалуй, все будет зависеть от ситуации». «А я?» — тихо спросила она, отводя взгляд. «Кто я для тебя?» Так нечестно. Я первый задал этот вопрос». «Я сейчас не готова к откровенным ответам». Помолчав немного, она тихо спросила. «А ты ответишь мне?» «Сейчас ты для меня, пожалуй, самый важный человек». «Неужели самый важный? И почему сейчас?» «Потому что от тебя зависит моя жизнь. От тебя зависит, смогу ли я достичь своей цели. И это сейчас главное. Кроме того, ты мне очень нравишься как женщина. Я доверяю тебе как другу. И мне интересно и полезно общаться с тобой как с ученым и мастером. И признаться, я уже успел к тебе привыкнуть. Сейчас мы идем рука об руку, но ты постоянно напоминаешь, что скоро свернешь на свою дорогу, а я останусь на своей. Собственно, вот и все». «А если я решу остаться с тобой, кого ты выберешь, меня или одну из них?» — осторожно спросила София. «Я бы предпочел не выбирать. Надеюсь, судьба избавит меня от настолько сложного выбора. Наверное, тебе будет неприятно это слышать. Мою идеальную женщину, ту, ради которой я бы мог совершать подвиги и сочинять стихи, я фактически убил, потому что она оказалась оборотнем. По сути, все женщины, важные для меня, Лидия, Зоя, да и ты в некоторой степени, ставили меня перед выбором, остаться с ними или пойти за своей мечтой». «И что ты выбираешь?» — напряженно спросила София. «Я предложил им самим сделать выбор, последовать за мной или остаться там, где они были. Для тебя этот вопрос еще не актуален, но вскоре и ты станешь перед ним. Понимаешь, я чувствую, что меня ведет судьба, и не посмею свернуть с пути даже ради самой прекрасной женщины. Но ту, которая решит пойти за мной, я готов защищать, заботиться о ней и, возможно, полюбить по-настоящему». София опустила глаза и произнесла. «Понятно. Как у тебя все прагматично и логично». Встали мы рано, так как планов было много. После плотного завтрака отправились к цирюльнику. Когда мне сбрили походную бороду и подстригли волосы, я почувствовал невероятную легкость. Увидев Софи, я ахнул от изумления. Настолько она похорошела. Казалось бы, та же девушка, но эмоции вызывают совершенно другие. Затем мы посетили отделение тайной канцелярии, где сударь Иннокентий Варра сообщил, что нам необходимо как можно быстрее отправиться в столицу. До полудня успели пополнить запасы сухпайка и купить кое-какую одежду в дорогу. В назначенное время мы уже сидели в таверне «Лоза и хлеб», наслаждаясь отменными кушаньями. «Ну и гораздо же ты пожрать!» — засмеялся Норман, подсаживаясь к нашему столу. «Знаешь, на армейских харчах особенно не пожируешь. Наедаюсь впрок, как медведь перед зимней спячкой», — улыбнулся я. «Через пару часов выезжаем в Солерих. Похоже, не успею познакомиться с арендатором моего дома». Норман помрачнел, хотел что-то сказать, но лишь тяжело вздохнул. Затем порылся в сумке и выложил на стол кошель. «Вот твои деньги. Аренда дома, премия за разбойников и процент от сделок. Ну, я вчера рассказывал, что вложил их в торговлю. Всего 18 золотых и 30 серебряных. Забирай. Ого, неплохо. Ты отлично поработал. Все гораздо хуже, чем кажется, мрачно ответил Норман. Да не тяни ты, говори уже, что стряслось. Давай ты доешь, и мы сходим к твоему дому. Да уж, ну и зрелище. Никто мне ничего не ответил. Софи, прижав ладони ко рту, смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Норман, опустив взгляд, рассеянно катал сапогом маленький камушек. «Ну, здравствуй, милый дом», — сказал я, с грустью положив ладонь на входную дверь. Стоило ее чуть подтолкнуть, как дверь рухнула вперед, подняв облако пыли и обнажив груду кирпичей и досок. «Мой чудесный, такой уютный дом», доставшийся мне от отца, был уничтожен. Два огромных камня, перелетев через стену, проломили крышу и частично обрушили стены. «Прости, Марк. Когда прилетел первый камень, я был на стене и ничего не смог сделать. Вернувшись с дежурства, увидел дыру в крыше и решил, что ее можно отремонтировать. На следующий день пошел за мастерами, а когда вернулся с бригадой, дом был уже полностью разрушен. Мастера сказали, проще построить новый». «Не дури, Норм. Это очень хорошо, что тебя в доме не было. Ничего страшного. Закончу эпопею с драконами и отстрою дом еще лучше этого». «Не отстроишь. Магистрат не выдаст разрешения на строительство. Они выкупают по фиксированной цене землю из-под всех разрушенных строений. Говорят, слишком много желающих переселиться в Вайрих. А места под строительство нет. Будут строить многоквартирные дома». Я задаченно почесал голову, походил вдоль развалин дома и сказал: «У тебя же есть моя доверенность?» «Да». «Тогда так. Разбери завалы, продай все, что сохранилось. Там было много ценных вещей. Потом продашь землю городу, а вырученные деньги пустишь на развитие своего дела. Вернешь с процентами, когда все наладится». Я вытащил кошелек, который мне ранее дал Норман, и протянул ему. «Возьми и эти деньги. Для меня сейчас они не важны, а тебе пригодятся. А нам пора ехать. Только еще заглянем к Стиву Брейвсу и посмотрим, что у него там с раной».